Кьюби, я знаю, как ты не любишь синхронизировать нашу чакру с кем-то еще, но сейчас очень важный момент. Пожалуйста. Честно говоря, я думал, тот не согласится, пошлет меня куда подальше, или вообще откажется слушать, но тот ответил еще до конца моего обращения к нему. Видимо то, что теперь он, по его же словам, тянет на прежнего себя силой семи хвостов, а не как раньше, четырех с половиной, привело его в хорошее расположение духа. И да, Кьюби все же не сумел восстановиться полностью, тут уже моя вина, больше я в себя впихнуть не мог ни капли и боль, даже если вылезти из источника и подождать, и не думала спадать при новой попытке в тот окунуться. Хорошо, сегодня я в хорошем настроении, отозвался тот, и ощущение его присутствия почти полностью пропало. Мне даже показалось, что у меня подскочил контроль и даже моя исконная чакра стала мягче и управлять ей проще. Наруто! Воскликнул Киба. Зачем я соглашаюсь во время серьезного боя применить экспериментальную технику, которую ни разу не отрабатывал? Это прямо-таки из рубрики «Что может пойти не так?» Фыркаю, но все же повторяю за Кибой. Джинджу Конга Хинге. Сантора раздается на два голоса, и из клуба дыма появляется трехглавый пес, почти пес. Гав. Высказывается левая голова. Что за? Слышится от правой. Ну а ты что хотел? Хорошо, что техника вообще получилась, хотя, как по мне, не должна была, заявила центральная голова собаки, отличающаяся от остального белоснежного зверя рыжим мехом и двумя крупными, завитыми бараньими рогами на голове. Угу, я, конечно, кашусь на лиса, мою агрессивную чакру даже в таком виде, и статус барана, уж больно рога намекают, но последнее я не озвучу и под страхом смерти. Наруто, быстрее, твоя чакра жжется. Я долго не удержу технику. Выдал Киба, точнее правая голова пса. Вам конец. Окутался чакрой Рюмьяку Мукади, устремившись даже не на нас, а словно собираясь снести нас и добраться до Сары. Кажется, он уже окончательно уверился в своей непобедимости. Ай гагатинга. Одновременный выкрик, и мы, словно циркулярная пила, влетаем в Мукади, а за счет огромного размера этой формы, сама область покрытия выходит немалой. И с жутким грохотом во все стороны летят осколки пола. Мы, увлекая за собой Мукади, выносим стену и попадаем в новое помещение, новый треск, и сопротивление марионетки исчезает. Да, вскидывает кулак Киба, уже в своей нормальной форме, наша техника рухнула буквально через миг, после защиты Мукади. По Кибе все еще пляшут легкие разряды остаточной чакры Мукади, но ему это даже дискомфорта не причиняет, скорее добавляет пафоса к позе. Чуть дальше застыл Акамару, которому эти же разряды вздыбили шерсть, а еще дальше, ненавижу элемент молнии. Валяюсь на полу я, потеряв половину здоровья, кучу чакры и периодически дергаясь от разрядов. Противостояние с Мукади мы вытянули на моей чакре в большей степени, и пусть молния меня приложила чуть ли не слабее всех, но у меня урон от нее чуть ли не двойной выходит. Ладно, можно было и так, где-то позади Минато скромно гасит свой Расинган. Да будьте вы прокляты, вы сдохнете вместе со мной. Отцепившись от исполинского тела, покореженная марионетка Мукади ползет к источнику. Катон, Гакакию но Дзюцу, не стал дослушивать угрозы Мукади Саске, как и дожидаться следующего шага злодея. Огонь через трещины пробирается внутрь марионетки, сжигая деревянные части, и через несколько секунд та замирает навсегда. Какого? Смотря на потихоньку теряющие материальность руки, налившиеся белым светом. Точнее, от всего меня исходит белый свет. Моя теория была верна. Это радует, кивает Минато, смотря на меня и поглядывая на остальных. А Саске и Киба точно так же начинают светиться и выцветать. Теперь надо запечатать вампами. Договорить Минато не успел, поскольку нас перенесло назад раньше завершения его реплики. Ауч, какого биджу нас скинуло с высоты 2 метров? Возмущенно раздается со стороны Кибы. Это все, что тебя волнует в произошедшем. ПФФ. Наруто, ты как? Ау, Наруто, это уже Саске, вот только я среагировал не сразу. Мне показалось, или в трещине в стене мелькнула знакомая фигура Гурин. Ее тоже выдавило обратно. Нормально. Просто показалось, что я увидел давнюю подругу, хмыкаю довольно. Ведь действительно давнюю, сдружиться более-менее мы успели только в прошлом и там же разошлись в разные стороны. А еще, когда меня перестанет уже трясти, меня же уже не долбит молнией. Примечание к части. Если тут все же есть те, кому надо напоминать, то я это сделаю. Рикудо действительно был брат. И это полная правда. Когда в каноне Мукоди использовал мощную огненную технику, вместо нее у него выходил лазерный луч, объятый молнией. Сентар, собственно, сама техника, и последующая техника, HTTPS, выдаю Проду по договору с Веррэдом, и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS:// 4100138234009849 или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И спасибо десятерым и особенно некой Евгении Александровны, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 120. Минота. После завершения миссии. Проверка ДНК – довольно щекотливая тема. И если бы это было частью какой-то миссии, то Минота даже не задумывался о секретности или некоторой сложности анализа. Все работники больницы так или иначе были ирьянинами, а значит шиноби. Но, это был личный запрос, а значит им не надо было бы держать язык за зубами, а что с ним сделала бы Кушина, узнай, куда он ходил и зачем и придя к неверным выводам, в общем, Минота еще хотел жить. Нет, у каждого уважающего себя шиноби выше ранга Такубицу Джонина должны были быть определенные связи и таковые у него даже были, но проверять такое родство. Потому Минота пришлось выучить все самому, пусть знакомый ирьянин и косился в шоке на него, но дело свое сделал, и на пару чарок саки заработал, ведь надо же отблагодарить того за помощь. И что может быть лучше дружеских посиделок в ресторане и оплате выпивки за своего старого друга? И даже ворчащая на него Кушина, не сильно любящая запах алкоголя от своего парня, смотрелась не так страшно, как эта же Кушина, узнавшая о тех самых трижды проклятых тестах родства. Первым делом, Минота не удержался, будучи сиротой, которого пусть потом и усыновили, пусть он действительно принял своих родителей, как настоящих, но имея возможность узнать о своем возможном биологическом отце, он просто не удержался. Но нет, результат теста ДНК Минота на Микозе, Джирая, отрицательно, 0%. Это было ожидаемо, пробормотал Минота, смотря на короткую записку итог. 0%, даже погрешности не допускалось. Тест Наруто, Джирая имел тот же результат. Тогда Минота перешел к образцам, которые вроде и были в доступе почти у всей Конохи, и взять те было довольно сложно. Результат теста ДНК Минота на Микозе, Табирама Синджу. Совпадение, 18%. Это чуть интересней, не изменил своего тона Минота. Как человек, зазубривший все тонкости нужных дзюцу и как использовать технику в этом кабинете, он также сразу уточнил и о погрешностях, где получил четкий ответ все, что ниже 20% может входит в погрешность, так что Минота мог быть как каким-нибудь внучатым племянником, так и вообще никем Табирами. Что поделать, точнее могла бы сказать Цунади, но вернуть ту в Коноху было проблемно, либо Орочимару, но шестое чувство Минота настойчиво говорило тому, что лезть к этому шиноби не стоило. Пусть тот и друг сокомандник учителя, но, просто не стоило. Вот только следующий тест изрядно удивил Минота. Результат теста ДНК Наруто на Микозе, Табирама Синджу. Совпадение, 68%. Ничего не понимаю, честно выдал Минота и даже дважды перепроверил результаты, надеясь, что он просто что-то не так сделал, но нет, один раз он получил такой же результат и второй 63%, но все равно выше 60, а это уровень ближайших двух поколений, иначе говоря, родство на уровне отца, брата, или, с учетом возраста, деда. Но как такое могло быть, особенно учитывая, что сам Минота почти не имел родства, скрытые гены. Макутан Наруто как бы намекал, что возможно. Все же влияние этих самых клановых признаков на степень родства давно было доказано, вот только всю теорию Минота не помнил, хоть и слышал ее краем уха, но она была ему раньше совершенно неинтересна. Но если предположить, что пробудив Макутан, Наруто просто вывел гены Синджу в доминантные, то, все равно уровень родства самого Минато с Тобирамой был слишком низок. Чисто на всякий случай Минато провел и последний тест, а то мало ли. Но там все было уже абсолютно ожидаемо. Результат теста ДНК Минато Намикази. Наруто Намикази. Совпадение, 84%. Вообще, глупая мысль, мы даже чисто визуально похожи, позволил себе немного самоиронии Минато. И решился еще на один анализ. Ему надо было знать наверняка, от кого этот его сын. Результат теста ДНК Кушина Узумаки. Наруто Намикази. Совпадение, 62%. Хм, что-то низковатый уровень родства для матери. Хотя, если предположить, что Тобирама на самом деле был тем еще ходоком и отметился в родне и у меня и у Кушины, а потом у Наруто эти гены вышли в доминанту от обоих родителей, это бы объяснило степень родства с Тобирамой. Но все равно, как для матери, у Кушины как-то слишком, тут ближе к бабушке будет, ага, и тогда выходит, что Наруто мой сын от дочери Кушины. Мне однозначно кажется, что я где-то напортачил. Ладно, где у меня там волосы Цунади были? Вот уж не думал, что полезу в резиденцию Синджуза, хотя, я там сразу все обшарил, мало ли. Покачал головой Минато. В голове у того была полная каша. Единственное, так это он точно подтвердил то, что уже знал, Наруто был его сыном. И все. Остальные анализы выдавали какую-то чушь. Хотя, почему какую-то? Полную чушь. Результат теста ДНК Цунади Синджу. Наруто Намикази. Совпадение, 64%. Да, Минато уже был готов позвать квалифицированного специалиста, а потом просто подчистить тому память, извиниться и свалить все на сверхсекретную миссию. Итак, я точно отец Наруто, его дед, Тобирама, а бабушки, Цунади и Кушина. Что-то вообще не сход, Орочимару. Либо он, либо кто-то еще ставил эксперименты на моем сыне. Да, если тесты показывали родство с теми, с кем тот точно не мог быть родственником, то значит, кто-то как-то поковырялся у его сына в генах. Возможно, кто-то вычислил, что, скажем, Наруто можно привить Макутан, и многие, в том числе и Данзо с Орочимару легко бы положили Наруто под нож ради этого. Вот теперь и снижение родства с Кушиной, и появление такого же родства с Цунади и Тобирамой резко стали понятны. На кабинет легла тяжелая жажда крови. Давно, очень давно Минато не был в такой ярости. Кто бы это ни сделал, сам факт свершенного был налицо. Осталось придумать, как обезопасить сына. Нет, понятно, что если с ним, с Минато ничего не случится, то и до его сына никто не достанет. Но, эти намеки Наруто в разговоре, тяжелый, холодный взгляд, слишком взрослый для молодого Генина, как и бледность кожи, а также некоторая худоба, замеченная Минато, не оставляли много вариантов. Стол под руками Минато начал проминаться, но сам Намикази этого и не замечал. Та картина, что вырисовывалось в его сознании, нравилось ему все меньше и меньше. «Если со мной что-то случится, надо сделать так, чтобы Наруто никому не достался. Ни кланам, ни Данзо, ни даже Хокаге, но как?» Минато еще не знал, что он действительно умудрится все провернуть. И именно его действия, а не решения старейшин и всех прочих и обрекут Наруто на жизнь в детдоме. Впрочем, через несколько лет к этой изначальной записке Минато добавит и нечто действительно полезное для Наруто. Один важный ключ. Снова будущее. Три Генина и кое-кто еще. Ох, так мама была права. Не ожидала, произнесла с удивлением девушка лет 19-20, стоило Генинам выйти из руин. При виде трех полос на щеках девушки, а также волос золотого цвета, все три Генина замерли. Ты что-то хотела? Странно косясь то на Наруто, то на девушку, произнес Саске, даже обойдясь без учиховского прифф. Да, отдать рюкзак. Пусть времени прошло немало, но мы старались ухаживать за ним и его содержимым, протянула рюкзак Наруто эта девушка, тот самый рюкзак, что он снял перед входом в источник Рюмику, а затем не стал трогать во время боя с Мукади. Этого Киба и Саске уже не выдержали, так что Наруто пришлось ловить своих товарищей и укоризненно смотреть на девушку. Неженки, что? Я думала, что как раз тебя проймет больше всех. Покосилась та на Наруто. Злобная ты, но хотя бы драться не настроена, и то хорошо. И да, уж извини, но я узнаю тебя в любом виде, лжеанка, чуть улыбнулся той Наруто, который хоть и не был сенсором, но буквально чуял чакру. И в отличие от Кибы, меньше доверял глазам. Довольно романтично прозвучало. На чем я прокололась? покосилась на того Гурин, отпуская трансформацию. «Да ни на чем, просто я с тобой 2 месяца общался, и, конечно, запомнил манеру общения. Так что как ни меняй внешность и голос, но ты для меня всегда ты. Ладно, я так понимаю, драки у нас не будет. Так что, удачи. Не хочу тут задерживаться, мне еще этих раздолбаев тащить, а тебе хоронить Кимимару и скорее всего возвращаться к Орочимару. Но если что, можешь и к нам, в Коноху, я смогу замолвить за тебя слово, если понадобится, вплоть до принятия в клан», — пожал плечами Наруто, взвалив на себя 2 напарников. С его новой силой и выносливостью, он бы мог и вдвое более тяжелый груз тащить очень и очень далеко и долго. «Ты знаешь, приглашение в клан прозвучало почти как признание, негромко даже не произнесла, а скорее вздохнула Гурин, когда Наруто отдалился на приличное расстояние, до этого молча смотря ему вслед. Я надеялась, что ты более бурно отреагируешь, а не твои напарники. Хотя, все равно забавно было, какие лица были у той парочки. Да, это действительно было потрясающе, хотя я бы предпочла сама их эпатировать», — раздался женский голос рядом с Гурин. Там мгновенно отпрыгнула от его обладательницы, выглядящей странно знакомо. «Ты еще кто и когда успела ко мне подобраться?» — приготовилась ко всему Гурин. «Кто я сейчас не слишком важно. А что касается подобраться, я была здесь с самого начала», — усмехнулась девушка. Глава 121. Спустя некоторое время. Наруто. Как ни странно, объяснить парням ситуацию было довольно легко, только и надо было, что под шаринганом Саске, читающим мою мимику, пояснить тем, с кем они встретились. И пусть сам Саске был не слишком рад почти допросу друга, то есть меня, но на этом настоял я сам, чтобы у тех никаких домыслов не осталось. Попутно я решил глянуть, насколько мы подросли после всего пережитого и усиления под действием источника чакры. Первым я глянул статус Кибы. И первым, что бросилось в глаза, было изменение его класса. Имя. Киба Инузука. Жизнь. 4890/5010. Запас чакры. 16201. Контроль чакры. 362. Уровень. 31. Опыт. 11332/31000. Класс. Охотник Генин. Параметры. Сила. 398. Ловкость. 579. Скорость. 593. Выносливость. 421. Интеллект. 105. Удача. 73. В технике друга я лезть не стал, мало того, что я их и так знал, в этом плане никто из нас троих ничего не скрывал от другого, так еще и, это, как по мне, было довольно личным. Ведь те же статусы у меня могли очень многое сказать о моем характере и образе жизни. И да, смотря на все это, я мог точно сказать, что самым слабым звеном в нашей команде была наша наставница. Не считая ее пугающего контроля чакры и какой-то запредельной ловкости, Киба ее уже сделал. По чакре так и вовсе мы все ее превзошли. Вот только теперь нам с Кибой придется налечь на контроль, если у меня тут уже пошло соотношение чакры, и контроль больше так чудовищно не падает, то вот Киба потерял почти все, накопленное тяжелым трудом, откатившись почти к уровню выпуска из академии, а ведь его контроль чакры был выше моего. Все же техники Инузука неплохо так помогают в развитии контроля. Интеллект, ну, он у всех шиноби не запределен. Даже у нашей наставницы он где-то по 300 был, как теперь и у меня, после пропускания жизненного опыта другого человека. Правда, у Курина еще была мудрость, что тоже сказывалось, а вот я этот параметр так и не открыл. Киба, ну, зато он быстрый и ловкий. Хотя, чисто из беспокойства, кое-что я в его статусе посмотрел. И был прав. Когда остальные параметры начинают сильно превосходить удачу, то ты получаешь статус неудачника. У Кибы он легкий, не то, что у Куринай, но сам факт не радовал. Если я был сверхвезучим, то Киба начал уходить в другую крайность. Ну и да, по силам он был вторым с конца. А учитывая, что у Куринай банально больше опыта, то выигрыш его был чисто в параметрах, но вот в реальном бою, наша учитель все еще должна выигрывать у любого из нас, не за красивые же глаза ей Джонина дали. Хотя, да, глаза у нее действительно красивые, срные гормоны. Саске в плане личной силы удивлял больше, намного. И да, его класс тоже развился. Если Киба из следопыта стал охотником, то Саске из разбойника штурмовиком. Имя. Саске Учиха. Жизнь. 6667/6667. Запас чакры. 23662. Контроль чакры. 524. Уровень. 37. Опыт. 4431/37000. Класс. Штурмовик Генин. Параметры. Сила. 688. Ловкость. 412. Скорость. 518. Выносливость. 394. Интеллект. 201. Удача. 285. Харизма. 497. Говоря откровенно, до полета в прошлое я был слабее Саски. Да, мой арсенал был разнообразней, выносливость, жизни и чакра превосходила остальных, но вот в остальном я был несколько позади. Но пара ситуаций на грани смерти, 2 месяца форы, посвященные только развитию, ибо отвлекаться было ни на что, и я уже неплохо так впереди. Правда, в случае с Саски лишь временно. Если я, в самом начале мог просто правильно думать, получая плюсы к интеллекту, очень-очень давно, да, то Саски за счет правильного мышления и действий получал плюс к сродству с духом Индры и качал вот вообще любой параметр. За то время, что мы сидели на привале и перекусывали, он умудрился словить 2 единички к чакре и 1 к силе. Читер. Так что стоит мне хоть на полгодика забить на развитие, и Саски меня обгонит. А вот Кибе надо помощь. Планы на это уже есть, осталось только реализовать. Ну а пока можно и свой статус после всех испытаний посмотреть. Стоило мне открыть свой статус, как поверх него вылезло новое сообщение. Убив финального босса задания своими рогами, ваш навык «Я», баран эволюционировал в королевский баран, повышая ваше упрямство и добавляя прочности лбу. Теперь ваш лоб по прочности мало чем уступит вашим рукам, но не чувствителен к элементу молнии. Завершив скрытую линейку баран-лису друг, а также имея статусы королевский бараной, дурак и демон за счет синергии с лисом и лучшего взаимопонимания, вы можете провести слияние этих навыков в демонический баран, либо оставить все, как есть. Демонический баран. Теперь покров для вас менее вредоносен, а без покрова чакра лиса вам вовсе не вредит. Также создается особая плотность из чакры вокруг головы, буквально тормозящая даже напитанное чакрой оружие, если у противника уровень чакры ниже вашей, и неплохо защищающий от любого физического урона. Повышенная прочность костей лба, даже прямое попадание кунея лишь поцарапает кость. Снижена вероятность получить сотрясение. При взятии этого навыка и достижении статусов силач 10, ловкач 10, выносливый 10, а также преодоление вашей выносливости в планке в 2000 вы сможете произвести слияние и получить статус тела бога, а также сохранение при получении данного статуса. Штраф за отказ? Нет, но вы действительно хотите остаться с кучей бесполезных навыков, либо низкоуровневых, неразвиваемых умений. Принять, отказаться. Тут и думать нечего, принять. Тут не только уходят вредные навыки, но и дальнейшая эволюция мне нравится. Тем более, что добить осталось только ловкость, а выносливость и сама скоро до нужной отметки доползет. Разве что смущает название навыка, но как бы, я так и так уже получил королевского, так чем демонический баран хуже. К тому же, пропадут 2 компрометирующих меня навыка. Потому принять и сразу посмотреть на результат. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. А я 9800. Запас чакры. 37625/49992 и. Скорость регенерации чакры. 6000 в час. Контроль чакры. 408. Уровень. 47. Опыт. 24800/47000. Класс. Паладин. Параметры. Сила. 1131. Ловкость. 424. Скорость. 464. Выносливость. 1833. Интеллект. 315. Удача. 901. Кавай. 777. Свободных очков. 375. Особенность. Демонический баран в жемчурике V3 рецессивный ген Узумаки, непризнанный внук Данза, опытный спаситель, познавший путь лишь увеня, настоящий синджу силач 10, ловкач 4, выносливый 10, почти божественная удача игрок плюс муравей 4, контроль выше среднего, ощущение собственника, любимец принцесс, водопроводчик Мария. Пассивные умения. Курока экс дворецкий, ур 64, ученик Хапсиля, ур 31, холодный взгляд, ур 99, вольфрамовые кулаки, Ур-49 наблюдательность, Ур-97 интуиция, Ур-99,999% вечное мастерство рук, навыки, божественный голос, Ур-19 нарутотерапия, Ур-99 золотой дипломат, Ур-44 граница сферы без второго удара принудительный поход в горы свирепого тигра тайная техника марсианского стиля. Серия бесконечных пощечин техника теневого клонирования выброс чакры техника замещения техника перевоплощения техника передвижения по вертикальным поверхностям техника передвижения по воде Расинган. Подраздел техник подобия. Техника имитации зверя. Четыре лапы техника пронзающего клыка волка комбинационная трансформация человека-зверя. Трехглавый волк преследующий хвост-клык. Двойное вращение клыка. Подраздел техник суетен. Дзюцу водяного пистолета дзюцу двойного водяного пистолета техника водяного сюрикена техника небесного плача техника водяной тюрьмы техника защитного пузыря техника водяных клонов прямой контроль воды обливание жертвы техника гидратации техника частичной гидратации техника водяных шипов техника разрывной волны техника водяного дракона техника стены воды техника ударной волны техника водяного столба подраздел техник макутан. Древесные клоны, древесная стена, древесные шипы, частичное одеревенение, ускорение роста растений, регенерация тела за счет удобрений. Да, очень и очень недурно. Обидно, конечно, что профильная для меня ловкость просела, да и я сейчас получаюсь далеко не самым быстрым в команде, но в остальном все прекрасно. Ладно, с этим вроде закончили, теперь надо заняться важным, а то время тикает, и хоть девушки в Канахе. Но вот сами мы еще не вернулись и до конца квеста по спасению близняшек с их мамулей, туда не успеем. А раз так, то лучше и не спешить, а сразу отправиться на курорт, тьфу ты, точнее в страну ручьев. А для этого надо кое-что сделать. Так что достаем бумагу, ручку и начинаем писать. Да, вот этого хватит. Наруто, что ты делаешь? Недоуменно спросил Киба, оторвавшийся от еды. Поскольку он тоже несколько потратился и пострадал, то есть ему хотелось немало, да и думаю, зрелище, когда мы с моим клоном что-то там активно писали, было далеко не для слабонервных, особенно с учетом меня. Клон написал небольшой доклад, на коротком свитке, я же уже больше метра свитка написал. Делаю доклад Хокаге и дедуле, точнее, для Хокаге отчет по миссии и нашему происшествию я уже закончил, а вот дедуле я пишу более полную версию, выбивая нам отпуск. Хотя... можно ведь еще проще. Я сейчас вернусь. Встаю, прихватив свиток, который мне дал Данзо в дорогу. Заодно и посмотрим, что там такое. Чуть позже, Саске и Киба. Меня глюки. Выключил шаринган Саске, смотревший через проблески листвы на то, что сделал Наруто. В смысле? Ветер дул с другой стороны, сенсором Киба не был и даже таким острым зрением не обладал, так что ничего не знал о ситуации. Да и вообще... подсматривать за другом, плохо. Либо у меня глюки, либо Наруто только что из свитка распечатал теневого клона советника Данзо Шимуры и устно объяснил нашу ситуацию, попутно передав свитки, с которыми тот что-то сделал, и... советник дал согласие и назвал Наруто внуком. Нет, у меня точно глюки, переутомление, и вообще за этот длинный день я слишком долго использовал шаринган, вот и мерещится всякое... так что никто там Наруто не разрешал отправиться отдохнуть в страну ручьев. Нет-нет, этого не было. Как-то устало обреченно проговорил Саске. Парни, вы не поверите, куда мы отправляемся. Ах, да, к слову, в общем, мы по возвращению получим полевой патент Чунина. По сути, мы уже Чунины, только пока не официально. Точнее, через пару дней будем официально... но получим жилеты и подтверждение на руки только по возвращении из медицинского отпуска, что бы это ни значило. Как же хорошо, что лжеанка вернула мне рюкзак, но дедуля мог бы и не напускать таинственность и сразу сказать, что это за свиток, довольно улыбнулся вернувшийся Наруто. «Да идите вы все!» Почти взвыл Саске, отворачиваясь и игнорируя все и вся. На что Наруто недоуменно нахмурился и тут же замер. «Наруто, в этот же миг!» «Итак, свершилось!» Еще один навык, откровенно мешающий жить, будем в этом честны, дошел до финала. Странно, что сейчас, а не раньше, но и ладно. Хотя, честно, думал, это свершится куда раньше, либо после усвоения жизни Лишу, либо после отсидки, когда я действительно несколько сорвался и явно не был образцом доброты и всепрощения. С другой стороны, пассивная способность на то и пассивная, что активно всегда и развивается тоже всегда. Но перейдем к навыку. Поздравляем, навык «Холодный взгляд» развился до предела и эволюционировал. Выберите новый этап развития. Взгляд убийцы, ваши глаза пугают слабых духом и детей, и вам придется приложить больше сил, чтобы завоевать их доверие. Зато, благодаря синергии с навыками Лишу, считающимся тем еще убийцей, вы сможете видеть слабые места человека и выбирать оптимальные варианты действий. Плюс 15 к ловкости. Плюс 20 к скорости. В 3 раза усложнен набор репутации с гражданскими. 50% шанс одним лишь взглядом запугать кого-то ранга Генина и вызвать у того 3-секундный ступор. Лисий взгляд, коварство и хитрость можно увидеть в ваших глазах, но нельзя прочитать по ним ваши намерения. Неплохо помогает против чтения действий по глазам, но далеко не всем понравится такой взгляд. Плюс 30 к интеллекту. 5% к начальному впечатлению о вас среди мужчин. Плюс 150 к вой. Ваши истинные намерения тяжелее прочесть. Глаза зверя, вы были сиротой с тяжелым детством, вас многие не любили, и воспитывались вы наемными убийцами, ваш друг и вовсе девятихвостый лис, и это не могло не оставить свой след. Ваш зрачок становится вытянутым, сохраняя изначальный цвет. Зрение становится острее. В ваших глазах буквально читается все то, через что вам пришлось пройти. Каждые второго уровня навыка дают плюс 1% к росту репутации у женского пола и 1% у мужского. У кого-то вы будете вызывать напряжение, а у кого-то сочувствие. Плюс 30 к ловкости и скорости. Плюс 15% ко всем возможностям техник и нузука в вашем исполнении, при этом те на 3% дешевле по чакре. Плюс 600 репутации с QB, у вас теперь стильные глазки, ему это нравится. 50% вероятность напугать детей такими глазками. Глаза ветерана, вы пропустили через себя опыт жизни мастера боевых искусств, жившего в сложную эпоху. Теперь в ваших глазах отражается и его жизнь, тяжесть ваших и его решений, и вряд ли кто-то сможет различить, где заканчивается ваше, и начинается его. 25% шанс ошеломить противника, встретившись с ним глазами. Теперь вы можете давить взглядом. Плюс 5% к симпатии со стороны девушек при первой встрече. Вы стали чуть более внимательным к мелочам, засадам и гендзюцу, распознавая многие ходы противника. Вам стало легче читать тайдзюцу врага. Хаем, это мне уже больше нравится, чем просто холодный взгляд. И будем откровенны, вообще все вроде и по мелочи, но вкусно, хотя и все несет не только плюсы. Я бы сказал, довольно взвешенный навык, точнее его развитие в любом варианте. Но вот что бы мне выбрать. Вкусно вообще все. Тут тебе и улучшение отношений с QB, и улучшение техник и нузука у глаз зверя, и чтение врага у глаз ветерана, и скрытие себя от всяких там чтений с лисьим взглядом. И даже глаза убийцы, имеющие чуть ли не большие минусы, чем все остальные, будут в чем-то едва ли не вкуснее всего остального. До заведения слабых мест врага многие шиноби отдали бы почти что угодно. С другой стороны, смысл видеть слабости, если ты не можешь ими воспользоваться, а наводить на всех опасения одним фактом такого взгляда было бы неприятно. Мда, и правда, что же выбрать? Примечание к части. Глава вышла несколько. Системная, поскольку давно не обновлялись статусы Саске и Кибы, и давно стоило это сделать, как и подвести итог арки для Наруто. И да, очередное голосование читателей считаю открытым. Поскольку все варианты хороши и я даже не знаю, что Наруто дать, то ваш выбор и будет прописан в следующей главе. На голосование отводятся сутки. Через сутки, новая глава с результатом голосования. Глава 122. С выбором навыка все шло туго, определиться никак не выходило. Даже взгляд убийцы пусть и являлся самой прямой веткой развития холодного взгляда, который меня уже достал. Вот честно, достал. Был в чем-то полезен. Пусть я сходу ощущал минусы от ведения слабых мест, но сама по себе способность приятная. Лисий взгляд. Хоть я не до конца понимал, что мне это даст, и очень даже подозревал, что лисий взгляд не даст мне звериного зрачка, иначе он бы ничем не отличался от следующего пункта, а еще пришелся бы по душе к Юби. И я мог бы, в принципе, смириться с КВМ, мог бы, я сказал. Ладно, не мог, он меня уже задолбал. И если шиноби под его силой еще держатся, то вот с гражданскими проблемы. Я еще помню, ай, неважно. И вообще, это давно надо забыть. В общем, я видел плюсы и минусы всех навыков. Я понимал, что в той или иной ситуации будет полезен какой-то один, а другие будут вызывать чуть ли не обратную реакцию. И никак не мог определиться. Где-то меня отпугивали минусы, где-то были слишком малые плюсы, а кое-где слишком непонятное описание и неоднозначные способности. Так что, в какой-то момент я решил довериться интуиции, все же она у меня уже очень развитая, и из таких передряг меня вытаскивала, что и не верится. Да, не верится, как я в них вообще встревал, с моей-то интуицией. В общем, прислушавшись к себе, я решился, и выбрал взгляд ветерана. И нет, я не испугался, что в двух других вариантах меня затискают, а в самом первом мне придется бинтовать оба глаза и учиться бьякугану без бьякугана. После короткого разговора с Кибой и бурчащим Саске, мы решили тут задержаться. За нами никто не гонится, спешить никуда не надо, время есть, и вообще, можно сказать, что мы уже в отпуске. Полянка тут хорошая, территория это страны огня, так что даже атаки от врагов можно было не ждать. Потому, мы решили остановиться тут на пару дней, даже самому свежему из нас требовался отдых. Пусть Киба и выглядел живчиком на фоне нас с Саске, но это было не так. До отмокания в источнике у него были значительные затраты чакры, после которых он себя быстро заполнил, потом половину слил на битву с Мукоди, и после, видимо, все еще пребывая под действием источника, восстановил чакру назад. Но вот его чакраканалы после этого получили легкий дебаф, после которого обещали стать прочнее, но пока эта пакость висит, ему стоило бы воздержаться от крупных трат, а с нашей удачей впереди точно что-то случится даже в нашей родной стране. Так что к черту, нашли спокойное место, так давайте отдохнем. А нас со Ски можно даже не заикаться. Один все еще чуть прихрамывает и при беге и прыжках вообще морщится, второй очень хочет отоспаться. Я серьезно, те пары часов в лесу недалеко от Роурена только раздразнили мой организм. Плюс отдых после череды таких приключений. Это святое. Таким образом, мы решили задержаться тут еще на пару дней. Мне же буквально требовалось не только поспать, но и полежать на природе. Где есть легкий ветерок, который я ощущаю на своей коже, где поют птички, где, черт его прибери, есть небо и смена времени суток, а не бесконечно включенные лампы ненавистной камеры. Где есть звуки леса, шелест листьев, стрекот насекомых. Так, хватит, я уже хлюпать носом начал. Не думал, что за два месяца так соскучусь по всему. Это нереально освежает. А еще, кажется, я научился ценить природу и все вокруг. Можно даже было сказать, что я наслаждался тишиной, но тишины и не было. Никогда бы не подумал, что в лесу может быть столько звуков. Как хорошо. Проснулся я только на утро следующего дня. Да, звуки природы меня убаюкали, и я проспал почти сутки. Боже, как это прекрасно. А еще, кажется, я еще больше понял, почему Кьюби так рвется наружу. Окажись я в полутемной, сырой камере, я бы тоже хотел обратно, сюда, где есть столько всего, на что обычно даже не обращаешь внимания. Может, вы скорее поправитесь, а? Слышался со стороны голос Кибы. Киба, не занудствуй. Если у тебя столько лишней энергии, не знаю, ложись и отжимайся, что ли, ответил тому Саске. Как раз в этом плане мне есть, что предложить. Доброе утро. Кстати, отталкиваюсь руками от земли и вскакиваю на ноги. После чего чуть разминаюсь и направляюсь к завтракающим друзьям. Тебе. Так что там за предложение? С интересом отвечает слишком уж бодрый Киба. Хотя да, он явно устал меньше всех, да и за сутки почти оправился. Не то, что мы с Саске. Впрочем, мне нервы еще долго лечить, тут я даже не сомневаюсь. Как насчет тренировок? Но не просто тренировок, а очень эффективных. Сейчас я вас научу технике теневого клонирования и попутно объясню ее огромный плюс. А после с ее помощью мы можем приступить и к чему другому, благо резерв теперь у нас у всех приличный, и даже в худшем случае сделать 5-6 клонов сможет любой из нас. Усмехаюсь, подходя и показывая печати техники, начинаю пояснять, в чем плюс именно этих клонов. Благо расписать все плюсы и минусы техники я могу и уже после показа печатей, все равно с первого раза они вряд ли у всех получится. Впрочем, спустя 2 часа под моим присмотром и пояснениями, Киба все же выучил технику, А я получил новый навык. Прирожденный наставник. Вы способны объяснять так внятно и доходчиво, что вас поймет и полено. К тому же вы обладаете терпением, сравнимым с таковым у воспитателя в детском садике. Вы можете удерживать на себе внимание даже толпы учеников, раздолбаев и лентяев, и даже до сложного ребенка донести смысл ваших наставлений. Х6 к изучению чего-либо у вашего подопечного под вашим присмотром. Х10 к обучению чему-либо других, если вы сами этим уже владеете. При обучении кого-либо своим навыкам, вы и сами можете начать лучше понимать объясняемую вами тему, улучшая этот навык и у вас самих. Вы пока не можете научить кого-то специализированным навыкам, вроде кепки Гинкая и подобных. Вы не можете обучить кого-либо системным навыкам, не касающимся профессии шиноби. Впрочем, согласен, научить кого-то высокоранговой технике всего за 2 часа – это очень неплохой показатель. И донести смысл ваших наставлений да еще с уточнением, что применимо не только к детям, боже, мне кажется, или теперь нарутотерапия станет эффективней. Ведь тогда я смогу куда лучше объяснить и доказать идиотам, оступившимся и сделавшим что-то не то, что они оступившиеся идиоты, и вернуть их к свету. КХМ, кажется, мне мой класс чуть аукается. Не вернуть к свету, а вбить им в голову чуть-чуть разума. Ведь, я сам тому свидетель, сколько тупых вещей могут сделать шиноби просто потому, что пришедшая им в голову дичь может показаться тем разумной.